Их я должен поверить, что змеелица и затеяла все это, чтобы по-дружески угостить меня сливочным пивом? Вы сами-то в это верите? Поттер, какая вам разница, во что я верю? Я излагаю вам предложение темного лорда. Мне безразлично, примете вы его или нет. Снейп сидел за столом, а Гарри взволнованно ходил взад и вперед по беседке. Он убил моих родителей. Он 5 или 6 раз пытался убить меня. И я должен сесть с ним за один стол и разговаривать? Ваше гриффиндорство, как злокачественная опухоль, окончательно сожрало у вас остатки мозга. На языке политики такое предложение называется встречей для консультации, обмена информацией. Вы даже не понимаете, насколько необычно и знаково подобное предложение от темного лорда. Он никогда и ни с кем не вступал в переговоры. Даже в этом вы, как всегда, оказались уникальны, Поттер. А если это ловушка? Подстрахуйтесь. Он согласен на любые ваши условия. Что значит «любые»? Любые разумные, разумеется. А-а-а. В ответ на это междометие Снейп возмущенно фыркнул и замолчал, уставившись в угол беседки. Мне надо подумать. Ну да, было бы чем. Посоветоваться с орденом не забудьте. Саркастически фыркнул Снейп. Я уже говорил вам, что я сам по себе. Это меня еще больше пугает. Самостоятельный Поттер с магической дубиной вместо обычной палочки. Это страшно. Пока никто не жаловался. Я не буду торопиться с ответом. Сначала я посмотрю все, что прислал мне Змеелицей, а потом решу. Вам, я понимаю, задерживаться здесь смысла нет? Даже не сомневайтесь в этом. Я ухожу. Считайте, что я уже ушел. Поручение выполнено, и я свободен. Снейп встал и, коротко поклонившись, вышел из беседки. Настроение у него постепенно улучшалось. Все не так плохо. Темный лорд оказался более легковерен, чем он опасался ранее. Бутылку с воспоминаниями лорда удалось сбагрить Поттеру, а больше ничего его не держит. Валить надо, пока очередную метку или обед на него не повесили. Раскинув руки, он изящно повернулся, апарируя. Хлоп, что это за наваждение? Вместо кирпичных стен паучьего тупика он увидел перед собой беседку и Поттера, сидящего к нему спиной. Чертов мальчишка немедленно обернулся. «О, прошу не беспокоиться. Просто решил посмотреть, не оставил ли я чего важного. Я ухожу». Снейп снова повернулся. На этот раз без изящества, но строго выполняя процедуру внепространственного перемещения. «Хлоп!» — опять беседка. «Да что за наваждение?» «Еще попытка. Хлоп!» — беседка. «Великий Мерлин все-таки влип. Ну, лорд, ну, сука!» Мальчишка, прищурившись, смотрел на него. «Мистер Снейп, ваше упертое слизеринство наградило вас прогрессирующим склерозом. В поисках забытых вещей вы тут появляетесь уже 4-й раз подряд». Северус тяжело вздохнул, поднялся в беседку и сел за стол. «Ладно, квиты. Лорд таки сумел привязать меня к вам или к чему-то, что у вас сейчас находится. Может быть, к этому сосуду?» Невозмутимо спросил Гарри, поднимая вверх бутылку с воспоминаниями лорда. «Мерлин, быть с вами, как я это вынесу?» «Сочувствую, но это ваши проблемы, профессор». «Я уже не профессор». Гарри встал. Чувство неловкости и стеснения, овладевшее им в начале встречи с язвительным преподавателем, куда-то испарилось. «Как я понял, вы при всем желании не можете покинуть меня, пока не выполните поручение своего хозяина». «Он мне не хозяин». «То, что произошло, убедило меня в обратном». «Вот что я хочу вам сказать. Вы отправитесь со мной в Поттер Мэннер. Там вы поступите в распоряжение профессора МакГонагал. Когда я решу, чем отвечу на приглашение Змеелицева, я вас позову. Надеюсь, вам ясно?» Снейп, побледнев от едва сдерживаемого раздражения, коротко кивнул и отвернулся. «Мистер Флитвик, как у вас там дела?» — крикнул Гарри в сторону дома. «Заканчиваем, мистер Поттер, заканчиваем. Надо возвращаться, мы с вами слишком долго отсутствуем. Что будем делать с оборотнями? Оставлять их здесь нельзя, вдруг Ксенофилиус вернется». Вурдалаки, сбившись в явно небоеспособную кучу, уныло переводили взгляд с одного говорившего мага на другого. Выражение их лиц заставляло вспомнить поговорку о собаке, которая все понимает, только, блин, сказать ничего не может. Снейп мрачно повернулся к Гарри. «Я обещал им ликантропное зелье. Они действительно опасны для окружающих, но вряд ли это их вина». Юноша почесал затылок, чем вызвал у Зельевара новую гримасу раздражения. «Я не могу забрать их в Мэннер. Там школа, студенты, преподаватели». «Я правильно понял, что сменился только хозяин замка, а внешний вид Мэннера и парка остался прежним?» «А если поселить их за оградой на окраине?» «На окраине я поселил табор с дикими эльфами». «С дикими кем?» «Эльфами. Они табором живут, кочевники. Они здорово выручили нас в Хогвартсе, я не мог им отказать». «Да, весело у вас там. А левое крыло замка, оно раньше пустовало. Там сейчас школьная столовая». «Хм, новшество. А если временно поселить оборотней в подземелье?» «Там уже занято, там слизеринцы сидят». «Поттер, вы соображаете? Ученики в подземелье? Это просто безобразие! Вас послушать, так можно подумать, что в Хогвартсе они в пентхаусе проживали. Они помещены в этот импровизированный карантин для выяснения наличия черных меток». «Чичи, прекрати!» «У меня времени не было проверять, кто из них носит клеймо, а кто нет. В подвале тепло и сухо, и горшки за ними эльфы выносят регулярно. Посидят, ничего им не сделается». «Надеюсь, меня к ним пропустят». «Без вопросов. Можете там с ними за компанию и посидеть. По крайней мере, наличие у вас черной метки у меня сомнений не вызывает». В ответ Снейп усмехнулся и с чувством превосходства завернул левый рукав в своей мантии. Его предплечье выглядело как после сильного ожога, но метки темного лорда на нем не было. «Ну и долго мы собираемся здесь сидеть. Ход в полном порядке, можно идти». Фред недовольно вышагивал по визжащей хижине, спотыкаясь о вытянутые ноги Билла. «Не шуми, пусть он поспит. Все равно надо подождать, пока стемнеет». Джордж сидел прямо на полу и пускал по нему палочкой пылевых чертиков. «Ну и что мы там увидим в потемках?» «Главное, чтобы не увидели нас. Не может такого быть, чтобы там не оставили охрану или хотя бы следящие сигнальные чары. Но если там пусто, кому это надо?» «Но это же замок, крепость, источник древней магии, наконец. Пожиратели и их хозяин такого куска не бросят». Фред перестал бегать и присел рядом с Джорджем. «Слушай, а зачем нас вообще сюда послали? Ну какие тут к дементору могут быть следы?» «Ну мало ли». «Нет, Джордж, подумай сам. Если ребят забирали аппарации, мы что-нибудь узнаем?» «Ну может, кто записку оставил?» «Ага. Нас куда-то забирают. Ищите нас неизвестно где. Целую крепко, Филч». Близнецы заржали, Билл заворочился на диване и сел, потягиваясь. «Ну что вы, развеселились? Опять задумали чего? Учтите, в замке я никакого мародерства не допущу». Лица у близнецов вытянулись. Они переглянулись. Фред выразительно скорчил гримасу. «Да мы и не планировали, Билл». «Знаю я вас. Смотрите, я предупредил. Какой дорогой пойдем, решили?» «Выбирать не приходится. Или от гремучей ивы в обход теплиц к главному входу, или вокруг хижины Хагрида через черный ход на кухню эльфов». Билл задумался на мгновение и решил. «Через кухню. Это дальше, но безопаснее». «Тогда надо ждать, пока совсем стемнеет. Тропинка от Хагрида просматривается из любого окна замка с той стороны». «Значит, будем ждать», — решил старший из братьев и снова завалился на диван. «До захода солнца еще часа два. Разбудите меня, как стемнеет, а то я две ночи не спал». А вот что происходило в резиденции Темного Лорда в тот день, когда он не смог помешать бегству школы из Хогвартса, да вдобавок ко всему убедился в том, что Северус Снейп решил оставить его службу. Повесив перед собой небольшой щит, Волдеморт сидел на своем троне. «Ты не мог ошибиться. Подумай, прежде чем ответишь». Дементор неподвижно висел перед темным лордом и с шумом втягивал в себя воздух. Сквозь это шипение прорывались полустоны, полусхлипы чудовища. «Ошибки нет, хозяин. 1/8 — это точно». «Не 1/4. Я создавал только 2 крестража». «Такую разницу я бы заметил, хозяин. Если позволите, я могу еще раз посмотреть». «Нет уж, хватит. Мне и так леса Албании привиделись. Даже со мной, со своим господином, вы не можете без этих штучек». «Это от нас не зависит, хозяин», — возразил дементор и неохотно отодвинулся. Волдеморт встал и прошелся по залу. Дементор за ним не последовал, а только повернул капюшон. Одна восьмая, — бормотал лорд в раздражении. Когда это могло произойти? Варианта два. Или это случилось в тот момент, когда я прикончил магла в доме моего покойного папочки, или раньше, намного раньше, на 13 лет раньше. И ведь все совпадает. Мальчишка может принимать мои мысли на расстоянии, позволяет проникать в его сознание, внушать ему что-то и причинять боль. Вернее, позволял. Две последние попытки были очень неудачны. Так вот, что означает вторая часть пророчества. Он отметит его как равного и не будет знать его всей силы. И это действительно так. Я под действием отраженного заклятия поместил в него крестраж, и теперь в нем такой же кусок души, как во мне самом. 1/8. Это просто недопустимо. Но спрашивается, как его забрать? Помереть, что ли, чтобы активировать? И возродиться в теле щенка? Вот это была бы шутка. Темный лорд судеб Гарри Поттер. И самое неприятное, что Альбус явно строит на него какие-то свои планы. А ведь он может догадываться или даже быть уверенным в существовании моего крестража в голове у парня. «Эй, ты!» — Волдеморт обернулся к дементору. «Узнай у своих соплеменников насчет Дамблдора. Не брал ли он кого-то из ваших для такого же рода деликатного дела, ради которого я позвал сегодня тебя?» Дементор глубже надвинул капюшон и совершенно замер. Темный лорд знал об этой способности дементоров обмениваться друг с другом мыслями и информацией за сотни миль. Как он выяснил уже давно, все эти твари живут в одном информационном поле, и то, что знает один дементор, знают все остальные. Конечно, из-за этого появлялась проблема сохранения его личной тайны, но это не срочно. Он знал, что в настоящее время никто, кроме него, не мог полноценно общаться с этими созданиями. Вот только непонятная деятельность портрета Дамблдора настораживала. Но была надежда, что в этом виде старец не полностью функционален. К тому же лорду надо было убедиться в своих подозрениях, а другого способа проверить степень дефектности души еще никто не придумал. Дементор всхлипнул. Лорд тут же повернулся к нему. «Ну что?» 4 года назад, когда еще действовал договор с министерством, одного из наших запустили на территорию Хогвартса, чтобы он произвел экспертизу души одного из студентов. Экспертиза состоялась на школьном стадионе во время матча по квиддичу. При этом испытуемый сорвался с метлы. Плевать на подробности. Что показала экспертиза? Превышение размера души от 1/9 до 1/6. Точнее, не получилось, так как объект экспертизы слишком быстро перемещался. Проклятие! Старая сволочь, Дамблдор, надо было не убить тебя, а запытать. И где вы были 4 года назад, уроды? Мы служили по договору с министерством. Надо же было нам как-то кормиться. Волдеморт махнул рукой. Ладно, иди отсюда. Черный плащ выплыл через дверь, и темный лорд остался один. Вспышка ярости прошла. Пора было принимать решение. Ну что ж, ничего не поделаешь. Снейпа придется пощадить. Жить этому дураку осталось не больше суток, и он наверняка выкинет напоследок какую-нибудь патетическую глупость. Значит, надо его найти и предложить сделку. Пусть поможет мне встретиться с Поттером. На подготовку встречи уйдет не меньше 2-3 дней. А за это время мне надо выбрать. Либо тело Поттера — это мое будущее, либо надо выходить из игры, обеспечив выгодные почетные условия. На Британии свет клином не сошелся.